Иисус встречается с людьми не только в церкви. Да, я понимаю. Но я вот что хотела рассказать вам. На днях... На этих днях, когда вы поехали за Кинзой, мне кажется, он встретил меня на холме, где растут цветы. Тетя Роза, я просила Иисуса прийти и поселиться во мне, как свет в фонаре, чтобы я перестала быть сердитой и эгоистичной. И я почувствовала себя такой счастливой. А затем подумала, что это притворство. Как вы думаете, тетя, он действительно пришел? Почему я совсем не чувствую, что изменилось? Некоторое время тетя Роза молчала. Затем тихо произнесла: «Дженни, а как Мария удостоверилась, что Иисус был с нею рядом?» «Ну, он позвал ее по имени», — жалобно ответила Дженни. «Ей было легче узнать, потому что она слышала и видела его». «Да, я знаю. Нам, дорогая, тоже будет легко, если только мы поверим, что Господь говорит правду. Вот я покажу тебе текст, Дженни, а потом расскажу историю». Дженни очень любила истории. Заглянув в Библию, которую раскрыла тетя Роза, она прочитала Исаия, 43 глава, 1 стих. «Ныне же, так говорит Господь, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Дженни, этот текст напоминает о Кинзе в ту ночь, когда мы поехали искать ее. Она жила со мной вполне счастливо, но ее украли и увезли от меня. Я очень люблю Кинзу и знаю, что без меня она будет несчастна, потому я пошла искать ее и нашла холодной, испуганной, нуждающейся во мне. Она не знала, что я нахожусь рядом с ней, но я знала, что она там. И что я сделала? «Вы крикнули ей!» — сказала Дженни, сверкая глазами. Она хорошо знала эту историю, но с удовольствием слушала ее еще раз. Тетя Роза рассмеялась. «Ну да, конечно, это правда, но мы представим это немного по-другому. Скажем, я позвала ее по имени и сказала: Кинза. И что же она сделала?» «Она сразу же вылезла из-под одеяла», — сказала Дженни и тоже восторженно засмеялась. «Да, она сразу же появилась». Она была несчастная и напуганная и знала, что если она появится, то будет в безопасности и счастлива. Поэтому она не спрашивала, как и почему я здесь, и действительно ли это я. Она знала, что это я, и знала мой голос. И этот голос позвал ее Кинза. Она потянулась ко мне на руки и только тогда почувствовала себя в безопасности. Она знала, что может довериться мне. То же самое случилось и с тобою на холме, Дженни. Ты мало знала об Иисусе. Ты была просто уставшей и несчастной от самой себя. Но Иисус все знает о тебе, и Он желает сделать тебя хорошей и счастливой. И Он позвал тебя по имени. Ты знала, что это Он, и тотчас пришла и почувствовала себя в совершенной безопасности. «Да, но только 2 дня», — уточнила Дженни. «Вот-вот, именно так случилось и с Кинзой. Не пробыла она у меня на руках и 2 минут, как заговорил ее отчим. Кинза стала дрожать и плакать. Я прижимала ее к себе так же крепко и любила ее так же сильно. Но, услышав голос человека, который украл ее и бил, она почувствовала страх и усомнилась, действительно ли это все. Сразу же, как мы приходим к Иисусу, сатана, наш старый хозяин, который не хочет, чтобы мы были хорошие и счастливые, начинает громко говорить нам, что это притворство. Пока мы будем слушать его, мы будем бояться и будем несчастны. Но наши чувства не должны смущать нас, потому что Иисус не меняется. Он одинаково держит нас близко к себе и одинаково любит нас, невзирая на то, беспокоимся ли мы об этом или нет. Понятно. А я забыла о сатане. Да о нем и не надо много думать. Если ты действительно с Иисусом, он больше не может тебя тронуть. Так же, как тот злой человек не мог забрать кинзу из моих рук. Он может только пугать тебя, если ты будешь прислушиваться к нему. А послушай, что было дальше. Я подошла к Мухаммеду, взяла деньги из своего кармана и уплатила ему. Если бы кинза была достаточно взрослой, чтобы понять, я сказала бы ей: «Не бойся, кинза, я выкупила тебя. Я позвала тебя, и ты пришла ко мне. Никто не может забрать тебя от меня теперь. Ты моя навсегда». Мы по существу принадлежим Богу, потому что Он сотворил нас. Но когда мы согрешили, мы ушли от своего хозяина. И сатана сказал тогда: «Теперь они мои». Но Иисус любил, Он хотел возвратить нас и желал уплатить любую цену, чтобы искупить нас, выкупить нас к себе. Плата за грех – смерть. Иисус желал уплатить даже такую цену, потому что мы так дороги Ему. Он умер на кресте и уплатил эту цену. И теперь, когда Он зовет нас, и мы приходим, Он говорит: «Не бойтесь, я заплатил за вас. Вы никому другому не будете принадлежать никогда, вы мои навсегда». Знаешь, милая Дженни, я не могла объяснить Кинзи, что заплатила за нее, потому что она еще маленькая. Но я прошептала ей: «Не бойся, кинза, теперь ты моя». И кинза поступила очень разумно. Она поверила мне и перестала бояться. Хотя тот жестокий человек стоял еще рядом и говорил, она прильнула ко мне и крепко уснула. Чтобы перестать бояться, надо просто поверить тому, что сказал Иисус. Он умер, чтобы уплатить цену греха. Он воскрес, чтобы жить в сердце всякого человека, мальчика или девочки, и всех, кто слышит его призыв и приходит к нему. Если же сатана говорит: «Неправда, ты еще мой», надо просто сказать: «Иисус говорит, что Он искупил меня. Он назвал меня по имени, и я Его навсегда. Я верю Ему и не боюсь тебя». Дженни сидела притихшая, обдумывая то, что говорила ей тетя. Солнышко через окно пригревало ее, и она чувствовала себя совершенно счастливой, потому что поняла, что случилось с нею. Иисус любит ее, умер за нее, уплатил за нее и сделал ее своим детем. И все, что ей надо было сделать, это просто прийти к нему. И она так и сделала. Они еще беседовали немного, пока проснулась кинза и потребовала свой завтрак. Дженни легким шагом направилась к отелю. Роза сидела тихо наблюдая за своей кудрявой девочкой. А та была целиком поглощена молоком. Несколько дней, обдумывая положение Кинзы, Роза пришла к решительному выводу, что оставаться ей здесь небезопасно. Отчиму еще могут понадобиться деньги, и он легко может подкупить ложных свидетелей и отобрать ребенка. Надо отправить ее на несколько лет вне его досягаемости. А таким местом, очевидно, была школа для слепых, упомянутая Дженни. Но Роза больше всего остального желала, чтобы Кинза воспитывалась там, где ее смогли бы научить любить Спасителя, пока она еще маленькая. И именно это заставляло колебаться принять предложение Элизабет. Теперь она ответит вполне ясно и твердо. Она попросит Дженни учить Кинзу и сама будет молиться, чтобы Дух Святой научил Дженни. Когда Дженни сказали, что Кинза едет с ними домой, она была вне себя от радости и волнения. Мысль о том, что она будет заботиться о Кинзе во время путешествия, намного уменьшила огорчение при расставании с тетей Розой. Это расставание, как предполагали, не будет долгим, потому что тетя следующим летом должна будет приехать в Англию в отпуск. Вечером, накануне отъезда, Дженни, тетя Роза и Кинза отправились на прогулку туда, где росли цветы. Там они сели вместе и смотрели на заходящее солнце. «Тетя Роза, а тебе грустно, что Кинза уезжает?» неожиданно спросила Дженни. «Да, конечно. Мне очень будет недоставать ее. Но я за нее спокойна. Видишь ли, Дженни, я больше всего хочу, чтобы Кинза полюбила Иисуса, пока она маленькая. Конечно, я надеюсь, что она выучится чему-нибудь в школе. Но такой маленькой девочке нужен кто-то свой, кто бы учил ее. Я думаю, что теперь, когда ты знаешь Иисуса Христа, ты сможешь научить ее и любить его». Дженни была очень серьезна. «Но ведь я сама еще так мало знаю», — с сомнением проговорила она. «А кто научит меня, тетя? В школе так не говорят, как ты. О, если бы я ходила в воскресную школу! Но мы обычно выезжаем на машине по воскресеньям». «О, Дженни, да, это препятствие. Но ничего, ты не огорчайся. У тебя есть Библия и Дух Святой в сердце, который разъяснит тебе непонятное. В древние времена был царь Давид, который хотел понять Библию, и он молился такой молитвой: «Открой очи мои, и я увижу чудеса закона твоего». Псалом 118:18. Бог ответил на его молитву. И когда он читал Библию, ему стал ясен путь его, и он сказал так: «Слово Твое – светильник ноге моей, и свет – стезе моей». Псалом 118:105. Дженни, дорогая, если ты будешь читать Библию старательно и регулярно каждый день и просить Святого Духа объяснить тебе, то Он просветит и объяснит все, что тебе покажется трудным и непонятным. «О, тетя Роза, но там есть такие непонятные слова?» Все еще сомневалась Дженни. «Не в Евангелиях. Начни с них. Я уверена, что тебе охотно помогут мама и папа, если ты спросишь их. Они интересуются всем, что интересует тебя. Ты говорила им, что случилось с тобой и почему ты хочешь читать Библию?» «А-а, нет. Я хотела, но не могла объяснить. Хорошо бы ты сказала им словами, а еще лучше и важнее показать им делами. Если действительно Господь Иисус будет в центре твоей жизни, если будешь подчиняться Его голосу ежедневно, как Он говорит в Библии. Ну ладно, тетя Роза. С готовностью согласилась Дженни. Они, конечно, будут довольны, если я стану хорошей, послушной и никогда не буду злиться. Я думаю, они захотели бы узнать, почему я изменилась. Может быть, я сначала покажу им делами, а потом, когда они увидят, то поверят тому, что я скажу. Правда, тетя Роза? Давай пойдем с тобой домой, и я помогу упаковывать чемоданы. И они поспешили домой при закате солнца. Тетя Роза несла на руках сонную и отяжелевшую Кинзу. На рассвете следующего дня они последний раз собрались все вместе, чтобы проститься. Из какого-то секретного убежища появился Хамид проститься с сестренкой. Родители Дженни были заняты носильщиками, а Роза наблюдала за тремя детьми, которые стали ей так дороги. Они стояли небольшой группкой около машины. Красивая Дженни, одетый в лохмотья Хамид и слепая Кинза. Какие разные пути лежат перед каждым из них! Благодарение Богу, что есть пастырь, который заботится об одиноких овечках, и есть свет, чтобы освещать пути их. Слава Богу, что скоро наступит день, когда дети всех племен и народов предстанут пред троном Божьим, и в тот день они опять все встретятся. Дженни, свободная от своего «я». Хамид, свободный от своего страха. Кинза, свободная от своей слепоты. Все они будут радоваться вместе. Еще несколько прощальных слов и поцелуев. И машина тронулась по направлению к зеленой долине. Глаза Дженни наполнились слезами, а Кинза радостно била ручками по стеклам, не сознавая, что ее дорогой тети Розы нет с ними. Одна большая задача в жизни юного Хамида была успешно разрешена, и его сестренка больше никогда не будет нуждаться в нем. Для нее красивые платья, машины, бисквиты. Для него пустынная базарная площадь, голод, бездомность и лохмотья. «Пойдем ко мне, Хамид, позавтракаем», — предложила сестра. Мальчик просиял и забыл все свои беды. Мысль о горячем кофе с бутербродом представила мир в розовом цвете. Он шел рядом с нею, потирая руки от восхищения. Сегодня он был свободен от работы, потому что хозяин уехал в город. У него было уйма свободного времени и никакой перспективы поесть. Если бы не это приглашение. После завтрака у него был ежедневный урок чтения. Хамид быстро продвигался вперед, и Роза восхищалась его успехами. Она обучала в своей жизни разных детей из богатых домов и бездомных с улицы. Но самое удивительное было то, насколько сообразительнее и смышленнее были последние. Их ум и память обострялись в борьбе за существование. Им приходилось тренироваться, чтобы видеть и помнить. За одну неделю Хамид овладел всем алфавитом и знал наизусть все тренировочные упражнения. Он был чрезмерно доволен этим. «Ну, теперь я все знаю», — сияя произнес он, когда преодолел несколько слов из трех букв. «О нет, Хамид, это только начало. Тебе надо практиковаться еще и еще в составлении слов из букв. И надо приходить каждый день, если хочешь научиться читать Библию до жатвы». Мальчик уверенно кивнул головой. «До жатвы. Тогда я вернусь домой и буду читать маме Слово Божье. Тогда и она узнает путь на небо. И когда отчим будет бить ее или не давать достаточно есть, Господь Иисус сделает ее сердце счастливым». «Хамид, а твой отчим разрешит тебе читать ей Слово Божье?» «Ну, конечно, нет. Он говорит, что все книги плохие, кроме Корана. Но я буду читать ей в амбаре, когда она будет молоть зерно. И когда мы с сестрой будем пасти коз в горах, я тоже буду читать ей. И отец никогда не узнает». «Но, Хамид, позже ведь он тоже должен узнать, если ты преданно последуешь за Христом. Тебе придется сказать, и, возможно, он побьет тебя. И если ты любишь его, то ты должен тоже немного пострадать за него». Он обратил к ней задумчивый взгляд. «Я люблю его очень-очень горячо», — заверил он и поднялся уходить, оставив Розу очень довольной его ответом. Для Розы час расставания с Хамидом пришел быстрее, чем она думала. Пшеница поспела к жатве. Люди и животные тяготились жаркой погодой. Наступило то время, когда многие совершали паломничество ко гробу магометанского святого, который находился на вершине высокой горы в 30 километрах от их города. Люди толпами направлялись туда из окружающих деревень. Богатые на мулах или верблюдах, бедные пешком. Днем было столько всяких интересных происшествий, что вечером к английской сестре пришло только 5 мальчиков. Они были очень возбуждены. У каждого в руках была корзинка с кое-какой провизией и паломнический посох. «Мы идем ко гробу святого», — охотно объясняли они Розе. «Всю ночь мы будем идти, а на рассвете прибудем на место. У нас и хлеба достаточно для этого путешествия. Мы совсем готовы. Но у нас есть еще время поужинать и послушать ваш рассказ». Они гордо показывали сестре содержимое своих корзинок. Только Хамид взял с собой нечто, что не было у других. На прошлой неделе он смог на заработанные деньги купить Новый Завет и носил теперь его с собой. Он настойчиво трудился и одолел грамоту. Ему с трудом удалось прочитать по слогам первую главу Евангелия от Иоанна. Роза смотрела на задумчивое выражение лица Хамида и, наклонив голову, спросила: «Хамид, а сколько времени ты там будешь?» «Я не иду туда, я иду домой». Мальчишки уселись на полу вокруг сестры. И она рассказала им о других путешественниках, которые пришли к гробу и нашли его пустым. Двое из них предприняли длинный путь, во время которого воскресший Христос присоединился к ним, объясняя Писание. «Вы хотите посетить могилу мертвого человека, но мертвый никому не поможет. Иисус Христос воскрес из мертвых, Он жив сейчас, любит вас и хочет спасти». Мальчишки кивнули, им хотелось быстрее уйти. А Хамид придвинулся к сестре и радостно посмотрел ей в лицо. «Да, Иисус Христос жив», — подтвердил он. «Он живет и в моем сердце, и будет сопровождать меня в пути». Роза благословила Хамида в дорогу, посылая его, как одинокого, маленького свидетеля Божьего. И он вышел со своими спутниками на улицу. Несколько раз он обернулся, пытаясь улыбнуться сквозь слезы. Снабженный на дорогу сухарями, водой и вишнями, он нес хлеб, укрепляющий жизнь физическую, и хлеб небесный, укрепляющий жизнь духовную. Нога отрока не споткнется и не оступится ночью на горной тропе, потому что Иисус сказал: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Роза следила за мальчиками до тех пор, пока они шли по улице. В конце улицы они все повернулись и помахали ей. Пять неунывающих, не поддающихся жизненным невзгодам подростков, темных на фоне заходящего солнца. Потом они завернули за угол, и свет, казалось, поглотил их. Дорогие ребята, события этой книги переносят нас в далекую страну Марокко, расположенную на севере африканского континента, побережье которого омывается водами Средиземного моря. Живущих там людей раньше называли маврами, они исповедуют ислам. Патриция Сент-Джон, автор этой книги, многие годы прожила в этой стране, проводя миссионерскую работу, и хорошо знала жизнь этих людей. Ребята, мы с вами узнали о судьбе одного мальчика, который спас свою маленькую слепую сестренку от притязаний бессердечного отчима. Попав в школу для слепых, девочка получает хорошее воспитание. А вот другой ребенок, единственное избалованное дитя богатых англичан, росшее в достатке, увидев смысл жизни в служении ближним, освобождается от себялюбия и эгоизма. Мы надеемся, что захватывающие события побудят вас к серьезным размышлениям. Наш новый золотой стих записан в Луки, 12 глава, 15 стих. «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Богатый норвежский фермер стоял на крыльце своего прекрасного дома и обозревал свои обширные владения. Он побывал во многих странах и видел удивительные места, но ему казалось, что нигде и никогда он не видел ничего лучшего, чем его собственные земли в этот чудесный летний день. «И это все мое!» — торжествовал он. Но, увы, подобно богатому человеку в притче Христа, он заботился о материальном, а не о нуждах своей бессмертной души. Как древние лаодикийцы, считавшие себя богатыми и не имевшими ни в чем нужды, он не знал, что он несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг духовно. В то время, как он стоял, глядя с вожделением на свои владения, слуга подвел к нему его любимую лошадь. Хозяин вскочил на лошадь и галопом поскакал прочь, совершая свою ежедневную прогулку. Он увидел на поле невдалеке старого Ганса, работника, который только что раскрыл свой завтрак и снял шляпу. Сложив руки, он возносил благодарность подателю всех даров. Фермер остановился, чтобы поговорить. «Ну, Ганс?» — спросил он. «Как ты себя чувствуешь?» Его вопрос прервал молитвенные размышления старого человека. «А, это вы, сударь!» — ответил он, поднимая голову. «Я не слышал, как вы подъехали. Я что-то плохо стал слышать за последнее время». И глаза уже тоже плохо видят. Но ты выглядишь очень счастливым, Ганс. Счастливым? В самом деле я счастливый. У меня много причин быть счастливым. Мой небесный отец подает мне одежду и хлеб насущный. У меня есть крыша над головой и кровать. А это больше, чем у моего Спасителя, когда он находился здесь на земле. Я как раз благодарил Бога за все милости, когда вы подъехали. Фермер взглянул на его скудный завтрак. Несколько кусочков хлеба. И за такую ты пищу благодаришь Бога, мой бедный друг. Я бы почувствовал себя несчастным, если бы имел такой завтрак. Неужели? Удивленно спросил Ганс. Но вы, может быть, не знаете, что у меня есть нечто, что добавляет сладость ко всему. Это Бог дает мне. Это присутствие во мне Христа, моего Спасителя. Государь, а рассказать вам сон, который я видел прошлой ночью, а? Конечно, Ганс, расскажи свой сон, я бы хотел знать его. И Ганс начал так. Когда я засыпал, мои мысли были заняты той счастливой страной в небесах и многими обитателями, приготовленными для истинно любящих Господа. Вдруг я почувствовал, что меня принесли к небесным воротам, которые были широко открыты, так что я мог заглянуть в тот благословенный город. О, сударь, невозможно описать эту славу и красоту. Конечно, это был сон, но вот что важное я хочу сказать вам. Фермер почувствовал беспокойство и желание уйти. Не замечая этого, Ганс продолжал. Я слышал голос, говорящий, «Всю ночь умрет самый богатый человек в долине». После этого я услышал самую прекрасную музыку, как бы хор пел «Аллилуйя». И я проснулся, сударь. Но эти слова были так ясно сказаны, что я чувствовал, что мне следует рассказать вам. Может, это предупреждение? Фермер побледнел, но постарался скрыть охвативший его страх. С досадой он воскликнул. «Вздор! Можете верить сами, если хотите! Я не верю! Прощайте!» И он пустил лошадь галопом. Старый Ганс посмотрел ему вслед и молился. «О, Господи! Смилуйся над его душой, если ему предстоит умереть так скоро!» Несколько часов спустя фермер въехал в ворота своего дома. Слуга взял его лошадь, а хозяин поспешно прошел в гостиную и бросился на диван, чувствуя себя совершенно измученным. «Как глупо с моей стороны придавать такое значение словам невежественного старика! Самый богатый человек в долине, конечно, это я! Но думать о том, что я скоро умру, или сегодня ночью, я ведь совсем здоров и чувствую себя как нельзя лучше. По крайней мере, утром я чувствовал себя хорошо, но вот теперь у меня как-то странно болит голова, и сердце как будто неровно бьется. Может, следует послать за доктором?» Вечером пришел доктор. Фермер, хотя и был обеспокоен своим состоянием, однако затруднялся, как объяснить все это доктору. Наконец, он пересказал ему утренний разговор с Гансом и его странное предупреждение. «О, доктор, после того я как-то нехорошо себя чувствую. А вы верите снам?» «Сны? Чепуха! Я думал, что вы выше этих предрассудков. Вам умирать сегодня? Какая глупость!» И доктор от души рассмеялся. «О, я рад, что вы пришли, доктор. Кажется, вы именно тот человек, который может подбодрить меня. Надеюсь, вы останетесь, а мы поужинаем вместе». Доктор пробыл у фермера несколько часов и употребил все свои способности, чтобы развлечь его и рассеять его тяжелые мысли. Было около 10 часов вечера, когда доктор собрался уходить. В этот момент раздался резкий звонок. Фермер заметно вздрогнул. «Кто это пришел в такой поздний час?» С беспокойством спросил он. Его нервы были на пределе, и любой пустяк казался ему угрожающим. «Простите за беспокойство, сударь. Я только пришла сказать вам, что старый Ганс только что неожиданно умер, и спросить, какие будут распоряжения о похоронах». Внезапно фермера осенило. Сон старика осуществился. Самым богатым человеком оказался не владетель обширными плодородными землями, а бедный слуга, который жил в лачуге и сердечно благодарил небесного отца за простую пищу. И фермер был уверен, что старый Ганс вошел через широко открытые врата туда, где было много обителей. Ребята, а вы не забыли наш новый золотой стих? Он записан в Луки, 12 глава, 15 стих. «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Давайте еще раз повторим вместе. Луки, 12 глава, 15 стих. «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Thank you. жил бедный сапожник в убогой лачуге. Доволен был хлебом и кружкой воды. Однажды богатый зашел на досуге почистить ботинки, подать за труды. Пока занимался сапожник работой, богатый неспешный завел разговор. «Вот трудишься ты дни и ночи заботы, а нищ ты, и пусть твой заброшенный двор. А я вот за жизнь сколотил капиталец, владенье мои, и за день не пройдешь. Ты жизнь свою прожил, как нищий, скиталец, и в поте лица заработал лишь грош». Улыбка лицо старика осветила. Он поднял глаза, вытер пот рукавом. «Тебя я богаче!» Ответом сразил он богатого, словно пронесшийся гром. «В уме ли, старик, ты?» — воскликнул прохожий. «Ты видишь поля? Это пашни мои. Вон видишь луга и тот лес за дорогой, в котором до ночи поют соловьи. А в городе шумном роскошных отелей стоит не один там десяток косой. И в парках моих игровые качели, мое все, где небо сошлось с землей. Не спорю, богат ты, но все же богаче тебя я». Бедняк поднял руки свои. «Земля вся твоя, да и как же иначе? Но солнце и звезды и небо мои».